Мастерская творческой группы «Гудок» представляет. Марина Ясинская. Рассказ 49. Читает Александр Тунин. Рик знал, что опоздал. Но все равно бежал так, что сердце стучало в груди и кровь шумела в ушах. Рик бежал, несмотря на то, что пожар уже отгорел, и улицы превратились в пепелище. Вина подсудимого в дезертирстве и нарушении военной тайны установлена. Голос председателя военного трибунала прервал воспоминания. Обвинение в качестве наказания требует 500 повторов с единоличным правом выбора дня. Защита настаивает на 100 повторах и выбор дня по согласованию обеих сторон. Рассмотрев все обстоятельства дела, я приговариваю подсудимого к 200 повторам с правом выбора дня обвинением. «Поздравляю!» — сияющий адвокат семенил рядом с конвоем, выводящим Рика из зала заседаний. Рик не разделял его радости. «Лучше бы вы отстояли право выбора дня. Но ведь мы скостили тебе срок с 500 повторов до 200. Я бы лучше прожил 500 раз какой угодно день, чем еще один раз. Тот день, который выберет прокурор». «Ну, ты же еще не знаешь, какой день он тебе выберет», — удивился адвокат. Рик лишь обреченно вздохнул. Рик служил в окружном штабе, обрабатывал расшифрованные данные разведки и командования. Там ему и попался на глаза секретный меморандум генштаба и приложенное к нему донесение разведки. Враг планировал нанести удар по родному городу Рика. В соответствии с тактическим планом, генеральный штаб приказывал не принимать никаких мер по предотвращению удара и эвакуации населения. «Разрешите мне предупредить жену», — попросил Рик командира. «Исключено. Ты предупредишь ее, она расскажет друзьям, те соседям, и вот уже весь город в панике разбегается. Враг поймет, что мы были предупреждены, и мы лишаемся стратегической выгоды». «Полмиллиона людей ради стратегической выгоды», — начал было Рик. «Отставить!» — прервал командир. Рик четко по уставу развернулся и, чеканя шаг, вышел вон из кабинета. Это была последняя вещь, которую он выполнил по уставу. Предупредить Яну не удалось. Все каналы связи оказались перекрыты. И тогда Рик угнал разведфлайер и рванул домой. Он опоздал всего на один день. Или... это враг сдвинул сроки операции. Когда Рик прилетел, город уже догорал, а по разрушенным улицам потерянно бродили живые тени сошедших с ума от горя людей. Когда Рик нашел среди руин дома обугленное тело Яны, он и сам превратился в такую тень. Он не сопротивлялся, когда за ним прибыл военный конвой. Рик бежал так, что сердце бешено билось в груди, а в ушах шумела кровь. Он бежал так, будто еще была надежда. Бежал, хотя знал, что найдет вместо дома руины, а вместо Яны — обгорелое тело. Рик бежал, хотя помнил, что он проживает этот день вот уже 48-й раз. 49-й, если считать тот, самый первый. Рик бежал, хотя знал, что еще 152 раза он будет находить среди обгоревших руин тело Яны, и 152 раза его сердце будет разрываться от невыносимой боли. Рик бежал. Марина Ясинская. Рассказ 49-й. Читал Александр Дунин.